Глава 16. На ресепшене сегодня сидела брюнетка. «Чем могу вам помочь?» — зачирикала она, когда Марина поставила перед ней коробку. Я набрала полную грудь воздуха. «Утром обменяла неработающий чайник. Какая чудесная новость! Рада за вас!» — прощебетала девушка. Марина показала ей содержимое коробки. «Это что?» «Прибор для глажки всякого разного, известен под названием утюг». Уже не так бойко отреагировала сотрудница ресепшена. «Уважаемый Николай», — продекламировала Марина, — «Дарья меняла чайник, а получила утюжок». «Ну как так?» — девушка опустила голову. «Ну, оба прибора нагревательные, так что особой ошибки и нет». Жена полковника легла грудью на стойку. Мебель жалобно заскрипела, но это не помешало Марине. «Хотите меня убедить в том, что с помощью сего приспособления можно вскипятить воду? Его просто надо кинуть в ведро?» «Нет», — уже совсем тихо отреагировала брюнетка. «Просто предлагаю посмотреть на ситуацию широко. Чайник и утюг — братья. Оба готовы стать горячими, чтобы служить людям. Следовательно, если бросить в стакан пакетик с чаем, сверху придавить утюгом, то получу бодрящий напиток», — прошипела Марина. «А чайником хорошо водить по рубашке мужа? Она вмиг разгладится?» Девушка встала. «Прошу вас четко объяснить свою претензию». «Нужен электрочайник», — объявила я. Брюнетка улыбнулась. «В нашем торговом центре вы найдете эксклюзивно широкий выбор электронагревательных...» «Уважаемый Николай», — остановила девицу Марина. «Не заводитесь, отключите робота». «Почему вы называете меня мужским именем?» — рассердилась сотрудница. «Не видите? Перед вами женщина». Марина показала на табличку, которая красовалась на ресепшене. «Читаю вслух, сегодня вас обслуживает Николай». Девушка схватила подставку и быстро заменила ее на другую. Марина откашлялась. «Начнем общение заново. Привет, Андрей». «Я вам что, телеведущий Малахов?» — покраснела брюнетка. «Читаю вслух, сегодня вас обслуживает Андрей». Лицо брюнетки по цвету уподобилось очень вкусному бакинскому помидору. «Кругом одни идиоты!» — выпалила она, пряча и эту табличку. «Дорогая, надеюсь, ты запомнила, что сотрудница ресепшена обозвала нас с тобой идиотами», — осведомилась жена полковника и показала свой телефон. «У меня видео в наличии». «Конечно», — подтвердила я. «Я не о вас говорила», — заныла девушка, «а о дураках, которые не пойми куда дели информацию с указанием имен женщин-сотрудниц. Меня зовут Лена». «Красивое имя», — улыбнулась я. «Леночка, заберите утюг, дайте чайник». «Не имею права на обмен», — вздохнула Елена, выставляя новую табличку. «Не работаю с товаром, только с людьми». «А кто способен устранить ошибку?» — поинтересовалась Марина. Девушка взяла телефон. «Карл Петрович, тут две покупательницы хотят поменять утюг на чайник». «Да, знаю, но это другой случай. У них не работал купленный у нас нагревательный прибор, вчера его поменяли, но...» «Идиотки, то есть сотрудницы отдела, впихнули, то есть дали, утюг, и теперь они...» «Да, конечно, очень ждем». Лена положила трубку на стол, быстро вынула косметичку и начала срочный ремонт своего личика. Минут через 10 перед нами оказался молодой мужчина без бейджика. «В чем проблема?» — строго осведомился он. «Их полно», — вздохнула Марина. «Лишний вес, например. Если же интересуетесь, какие сложности нам создал ваш магазин, то он сначала продал неработающий чайник, потом обменял его на утюг, а теперь, когда хотим все же получить чайник, услышали от Михаила, сотрудницы ресепшена, что она работает только с людьми». «Марина сейчас процитировала речь Михаила, вашей сотрудницы», — пояснила я. «С людьми, конечно, работать сложно». «На ресепшене девушка», — начал злиться начальник. Я показала на табличку, которую Лена в очередной раз успела выдрузить на стойку. «Просто прочитайте. Сегодня вас обслуживает Михаил». «Поменяй информацию», — сквозь зубы велел Карл. Елена выложила на стойку все пластмассовые подставки. «Здесь только мужики». «Куда бабы делись?» — прошипел Карл. «Не знаю», — пропищала Елена. «Только что смену приняла». Карл повернулся к Марине. «Не могу вам ничем помочь, есть правила обмена». Лена уставилась на меня в упор, потом показала глазами на телефон. «На меня, на телефон, на меня, на телефон». С запозданием до меня дошло, как следует поступить. Руки схватили мобильный, я начала съемку. «Необходимо заново заполнить бланк», — пел соловьем мужчина. Елена начала кашлять, сначала тихо, потом громче, следом заглушила голос начальства. «Выпей воды и замолчи», — скомандовал Карл. «Она вас снимает», — зашептала Лена. «А та, что говорит, блогер-миллионник. Я на нее подписана». Карл осекся, потом уточнил. «Блогер-миллионник?» И Лена показала на Марину. «Да, у нее много подписчиков». Потом девушка сунула начальнику под нос свой мобильный. «Вот, это ВКонтакте и Телеграм». «Несколько миллионов», — занервничал Карл. «Ага, уважаемые дамы, приношу вам глубокие...» «Девушка, вы с телефоном?» Я помахала рукой. «Слушаю». «Встаньте чуть ближе к ресепшену, у меня рабочая сторона левая», — засверкал улыбкой Карл. «Итак, в нашем прекрасном торговом центре порой случаются мелкие несостыковки. Весь товар тщательно проверяется на складе. Порой покупатель не очень аккуратно доставляет его домой, может уронить, но мы свято соблюдаем правила торговли. Сейчас вам обменяют товар. Всего 3 минуты. Давайте остановим запись». Я опустила руку с телефоном. Карл отошел в сторону, вынул свою трубку, несколько минут с кем-то разговаривал. Потом вернулся к нам. «У меня на макушке волосы не торчат?» «Дыбом стоят!» — радостно сообщила я. Лена нагнулась, вытащила сумку, вынула из нее баллончик. «Есть лак!» «О, французский!» — воскликнула я. «Очень хороший!» «У вас еще нос блестит», — подсказала Марина Карлу. «Елена, как насчет пудры?» «Вот», — покраснела девушка, — «в наличии». «Тоже из Парижа», — отметила я. «У вас великолепный вкус». Марина подергала носом. «И духи высший класс. Муж подарил?» «У меня пока нет мужа», — смутилась Елена. «Папа принес. Он владелец фирмы «Бельфлер», разбирается в косметике профессионально». Карл дернулся. «Эмиль Львович ваш отец?» Лена кивнула и начала пудрить лицо мужчины. Тот чихнул и уже другим тоном осведомился. «А почему вы у нас на ресепшене стоите?» Лена защебетала. «Папа сказал, что сделает меня со временем владелицей одного из направлений своего бизнеса, но мне надо начать с самого дна, чтобы познакомиться с организацией работы центра. Вообще-то я учусь на экономическом факультете. Просто сейчас каникулы, поэтому набираюсь тут опыта». «Кому нужно поменять товар?» — пропел нежный голос.